Эпилог. Когда это кончилось, после того, как мы позвонили на материк, после того, как прибыла полиция, я провел еще неделю на острове Мэдди. Лора тоже осталась. Я гулял по дорожкам, слонялся по пляжам, нашел пару местных камешков, петоски, несколько зеленых, обкатанных песком стекляшек и кусочек разбухшего дерева. В тот момент он казался необыкновенно примечательным. Второй раз я взглянул на него через месяц, когда развернул газету и прочел, что дело об убийстве четырех женщин в Миннеаполисе закончено. Убийство пришили двум парням, предположительно драконам. Тогда я и достал кусочек дерева, рассмотрел его, так и не понял, зачем я его подобрал. Мы много разговаривали, я еще малость сердился на Мэдди за ее скрытность. Если воспользоваться языком психотерапевтов, она это усвоила и приняла. После этого мы как следует похохотали. Я заставил ее пообещать, что она больше не будет обращаться со мной, как с маленьким братцем. Думаю, тяжелее всех было Лори. Она часто плакала и часто нас веселила, несмотря на свою боль. Ей было тяжело, потому что Тони погибла как раз тогда, когда Лора вовсю сражалась со своей медикаментозной зависимостью и всю ненависть к себе и гнев на себя устремила на Тони. Вот в чем она раскаивалась больше всего. Вместо того, чтобы орать на Тони в то утро, перед моим домом она должна была сказать, как она ее любит. Невысказанная любовь. Это я понимал. Это рана, которую труднее всего залечить. Что до меня, то я избегал гипнотических сеансов, по крайней мере, эту неделю. Все, не буду больше возвращаться к Тони. Однажды я разыскал ее, открыл в ней новые глубины и в себе тоже. Разобрал все завалы. Настало время оторваться от прошлого и двинуться обратно в настоящее. Да, настоящее. Я не очень хорошо понимал, что это значит. Мэдди предложила мне работу. Она хотела, чтобы я переехал на остров и работал на нее. Я долго это обдумывал. Оставить техническую писанину и заняться расследованиями под гипнозом, быть глазами и ногами моей сестры. Это по меньшей мере соблазнительно. В частности, потому что мне никогда больше не придется толковать об открывалках для гаражных дверей. Конец книги. Апрель 1996 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ересанова.